Глава 16. «Вода откликается на зов твоего сердца». Селена выставила руку вперед, и водная гладь озера восстала, превратившись в стену. Она сжала ладонь в кулак, и стена с грохотом и брызгами опала обратно. Сделала кистью круговое движение, и в центре озера появилась воронка. Селена была немногословным учителем и больше показывала, чем рассказывала. Мы занимались с ней уже не один час, а я едва услышала от нее с десяток фраз. Однако уроки с другими ведьмами не прошли даром. Я успела понять принцип связи со стихиями, поэтому мне оставалось лишь следить за движениями Селены и приемами и стараться повторить их в точности. С водной стихией я быстро нашла общий язык. Она легко стала мне откликаться, поэтому работать с ней было одно удовольствие. Селена, кажется, тоже была довольна моими успехами. Во всяком случае, временами она одаривала меня столь редкими для нее улыбками. «Водная магия может быть очень опасной», — сказала мне ведьма после очередного упражнения. «Смертельной, и я сейчас не об утоплении», — она повернулась ко мне. «Вода есть в каждом живом существе, и ее тоже можно использовать». «Заставить воду в теле другого человека подчиняться себе?» — догадалась я. Звучало это и правда жутко. «Можно высушить тело до дна, а можно превратить его в переполненный водой шар», — отрешенно кивнула Селена. «Не хотелось бы мне когда-либо использовать эти возможности», — пробормотала я. «Никто не знает, как судьба повернется», — вздохнула ведьма. «Но уметь и это надо». «Если хочешь, позже я смогу тебе показать и это». «Позже», — уклонилась я от прямого ответа. Следующим упражнением был водный купол, который мы, совместив магию, создали вдвоем. «Одной такой купол долго удерживать непросто», — пояснила Селена, «поэтому лучше его делать в паре». Далее Селена предложила попробовать совместить магию воздуха и воды и вызвать дождь. «Если взять еще и огня, то и молнию можно добавить», — заключила она. Я быстро вспомнила, как нагнать на небо туч. Марана отлично мне это объяснила. И вскоре над нами висело свинцовое покрывало. «Теперь пусть влага, собравшаяся наверху, прольется на землю», — сказала Селена. Мне почему-то представилось, как я выжимаю облака, точно мокрую одежду, и с них течет вода. На деле же все было по-иному. Достаточно было одной мысли, одного движения пальцев, чтобы тучи будто с облегчением разразились проливным дождем. Мне даже пришлось спрятаться под дерево, чтобы не намокнуть. Селена же с наслаждением стояла под этим дождем, открывшись ему навстречу, и в этот миг она снова улыбалась. «Достаточно!» — махнула она мне вскоре. Разогнать тучи было еще легче, чем согнать. Они убегали, уносимые ветром, и небо постепенно светлело. Оно уже стало прежней синевы, вот только все равно казалось, что света не хватает. Точно сумерки решили наступить раньше времени. Но до заката еще несколько часов. «Святая Велла!» Вдруг услышала я встревоженный шепот Селены. Ее глаза были широко распахнуты. Я обернулась и тоже потеряла дар речи. Вдалеке над лесом возвышалась стена черного тумана, закрывая собой солнце. «Пойдем». Селена сразу стала собирать вещи. «Надо поскорее сообщить нашим, если, конечно, они сами уже не в курсе». Было понятно, что занятие на сегодня уже закончено. Мы поспешили в дом Гризеллы. Ведьм в полном составе мы встретили во дворе. С обеспокоенными лицами они взирали на стену, сотканную из тьмы. На нас они едва взглянули. «Я схожу к Липси», — сказала Гризелла. «Думаю, их разведчик уже отправился в ту сторону, чтобы оценить ситуацию». «Можно я с вами?» — спросила я. Гризелла бросила на меня задумчивый взгляд, но потом кивнула. «Так даже будет лучше». Мы быстро шли по уже знакомому пути, каждая погруженная в свои мысли. Слова были лишними, и без того было понятно, что ситуация вышла из-под контроля и стряслось что-то чрезвычайное. В поселении Липси сегодня было на удивление тихо и малолюдно. Не носились туда-сюда детишки, Женщины не переговаривались громко, сидя за рукоделием. И приветственные крики «Коррида» сегодня были тише и менее эмоциональны. Ривен будто ждал нас, потому что, увидев, даже не удивился. Он сидел не в своем шатре, а на улице у костра. Он поманил нас рукой, предлагая расположиться рядом на гладко обструганном бревне. «Вы уже узнали, что там происходит?» — спросила Гризелла. «Ждем. Скоро вернутся разведчики», — ответил он. Одна женщина все же выскользнула из шатра и поднесла нам по чаше с горячим травяным напитком. «Спасибо», — поблагодарила ее я, и она расплылась в благоговейной улыбке, правда, тотчас исчезла в своей хижине. «Боюсь, времени у нас уже нет», — сказал между тем Ривен. «Но Ева еще не до конца готова, не прошла все испытания», — вздохнула Гризелла. «Это уже не столь важно», — покачал головой вождь. «Нужно скорее проводить ритуал инициации». Гризелла с серьезным видом кивнула, а я снова не осмелилась спросить, о каком ритуале речь. Он явно касался меня, но почему-то никто не торопился посвятить меня в его суть. На обратном пути обязательно спрошу у Гризеллы, и пусть попробует вновь отделаться неопределенными словами. «Смотрите, тьма пропала!» — заметила Гризелла. И действительно, горизонт, еще недавно скрытый за непроглядной черной пеленой, был чист. «Она вернется!» — без тени сомнения, голосом полным печали произнес Ривен. «И скорее, чем мы думаем». Через четверть часа из-за деревьев показались мужчины Липси. Потому как сразу подобрался Ривен, было понятно, что это те самые разведчики. Они вначале склонились передо мной, затем перед своим ведущим и только потом заговорили. Их голоса дрожали от волнения. «Вначале было темно, и ничего не видно, и не слышно. Это было похоже на черный дым, когда коптишь левадус. Мы сразу не решились туда зайти. Нас будто что-то заморозило и не давало сделать и шагу, притом ни вперед, ни назад. Точно мы попали в силки», — сказал один из них на языке, который мы с Гризеллой понимали. Но тут же его слова подхватил второй. «А потом туман ушел, развеялся, точно его и не было. Но то, что мы увидели потом, мудрейший...» Он взволнованно сглотнул. «Что же вы там увидели? Не томите!» — раздраженно поторопил Ривен. «Ничего», — ответил тот почти шепотом. «Там ничего не осталось. Пустота. Ни дерева, ни кустика, ни травинки, ни камня. Будто там их никогда не было. Только черная земля». «Почти как на закатном лугу», — тихо произнесла я. «Но там предел был совсем рядом». «Значит, скверна уже просочилась через него и неотступно расползается по земле». Ривен нахмурился. «Очень быстро расползается». «Это то, чего мы все боялись». Лицо Гризеллы стало непривычно серым и изможденным. «Я повторяю, Гризелла». Ривен вперился в нее тяжелым взглядом. «Надо торопиться с ритуалом. Возможно, время уже пошло не на дни, а на часы. Ты знаешь, что делать». Ведьма подавила вздох. «Знаю, Ривен, и все сделаю. Мы тоже придем. Совсем скоро», — сказал ведущий нам на прощание. «А что за ритуал, о котором все говорят?» — спросила я Гризеллу, когда мы покинули поселение Липси. «И почему я ни о чем не знаю?» «Чтобы разбудить в тебе великую, ты должна пройти ритуал инициации», — наконец призналась ведьма. «Он... не очень приятный и довольно сложный. И мы не хотели, чтобы ты переживала раньше времени. Ты и так слишком перегружена информацией и волнениями в последнее время. А это может негативно сказаться на твоей силе». «Знаете, как я себя сейчас чувствую?» С горечью усмехнулась я. «Живым оружием, с мнением и мыслями, которые перестали считаться. Меня тренируют как солдата, который не должен задавать вопросов. Я понимаю, какая роль мне уготована. Понимаю всю ответственность, возложенную на меня. Тем не менее от меня продолжают многое скрывать. Будто я не способна это понять. Например, про этот ритуал. Он же неизбежен, правда? Так не лучше ли мне знать, к чему готовиться? Неужели вы не доверяете мне?» прости». Гризелла вздохнула. «Наверное, мы действительно тебя слишком опекаем, слишком тебя бережем. Просто ты появилась при странных событиях и тогда, когда уже никто не ждал. Нам до сих пор трудно поверить, что ты и правда та самая». «Думаете, есть шанс, что я не...» «Меня эта мысль почему-то испугала». «Нет», — чуть помедлив ответила ведьма. «Нет, ты та самая, и ритуал это покажет». «Когда его проведут?» «Сегодня вечером, после заката. Тебе понадобится несколько часов уединения перед ним, чтобы полностью очистить помыслы и дух». «А, легко сказать, очистить помыслы. Надеюсь, я не сойду с ума от волнения за эти часы». «А дальше?» «А дальше дело за нами с девочками», — усмехнулась Гризелла. «И за мирозданием». Под девочками она, конечно же, подразумевала ведьм, которые уже с нетерпением ждали нас на поляне у лесного дома. Гризелла коротко рассказала им, что мы узнали от Липси, после чего сообщила. «Готовимся к ритуалу. Сегодня вечером». Хейла сокрушенно покачала головой. Марана ушла мыслями в себя. Одна Селена спокойно кивнула и ушла в дом. Следующие несколько часов прошли как будто в замедленной съемке, хотя ведьмы не сидели на месте и что-то все время делали. Ходили туда-сюда, перебирали амулеты и травы. Одна я не знала, куда себя деть. Очень хотелось найти Ронала, побыть с ним, но я понимала, что этот порыв сейчас неуместен. И все же... «Неужели я не увижусь с ним до конца ритуала? Он ведь даже не знает, что тот пройдет так скоро!» «А я очень сильно изменюсь после ритуала?» — спросила я у Хейлы, пробегавшей мимо. «Внешне?» — та окинула меня взглядом. «Нет, не думаю. А внутренне? Моя память, чувства не изменятся?» «Все зависит от тебя?» Она пожала плечами и улыбнулась. «Но уверена, ты справишься!» «Я справлюсь». «Выпей». Время уже близилось к вечеру, когда Гризелла поставила передо мной чашу с неким травяным настоем. «А что это?» Я осторожно обхватила ее ладонями. «Не горячая, теплая. Это поможет тебе расслабиться перед ритуалом». «И очистить помыслы?» Я натянуто улыбнулась. «И это тоже». Гризелла ободряюще потрепала меня по плечу. Когда же чаша осталась пустой, она повела меня в комнату, где я должна была провести в уединении последние часы перед ритуалом. «Вы скажете Роналу?» Я все же не выдержала и поинтересовалась у нее. «Если тебе это нужно, то скажу», — кивнула Гризелла. «Спасибо». Я перешагнула порог комнаты, и дверь за мной закрылась.